стоял наш гость. Кто бы ни скрывался внутри, он обладал завидным терпением или просто выжидал удобного момента, чтобы свернуть нам шеи. Притащить на борт ходячую проблему в силовой броне, которая практически в одиночку уложила целый отряд корпоратов, а потом собраться с ней в замкнутом помещении для душевного разговора. Да, определенно одна из лучших моих идей. Пора патентовать. «Анализ ситуации», — проскрипел Гюнтер. «Вероятность враждебных действий 42%. Рекомендую предложить гостю питательный суп с шарикоподшипниками для установления дипломатического контакта». «Заткнись, самовар», — прошипел капитан, не сводя глаз с нашей проблемой. Я сделал шаг вперед, стараясь, чтобы ботинки не скрипели по металлическому полу. «Итак, мы на моей территории. Теперь ты можешь хотя бы снять шлем и сказать, кто ты такой?» Тишина. Он просто стоял. Мне казалось, я слышу, как гудят его внутренние системы, но это, скорее всего, играло в воображение и нервы. «Слушай, я не знаю, кто ты», — продолжил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. «Но ты спас нас, я за это благодарен. Но если ты думаешь, что мы просто так будем терпеть на борту молчаливого типа в доспехе, то ты ошибаешься. Мы хотим ответов». «Он не убийца», — раздался спокойный голос Леандры, и она вышла из тени. «Я следила за боем через медицинские датчики. Ни одного смертельного ранения. Все противники были нейтрализованы, но живы. Его действия были хирургически точными». Черный шлем медленно повернулся в ее сторону. Леандра не отступила, спокойно выдержав его невидимый взгляд. «Так кто же ты?» — повторил я свой вопрос, чувствуя, как напряжение в отсеке нарастает. «Солдат Империи? Наемник? Коллектор, который пришел за долгами капитана?» «Эй!» — возмутился Семен Аркадьевич. «Мои долги! Это мои личные, никого не касающиеся долги!» Фигура в доспехе проигнорировала его. Она снова повернулась ко мне, а потом медленно, с какой-то нечеловеческой плавностью, поднесла руки в перчатках к основанию шлема. Раздался тихий, почти музыкальный щелчок, потом шипение, сработали декомпрессионные клапаны. Все замерли, даже Гюнтер перестал жужжать своими сервоприводами. Он снял шлем. Я ожидал увидеть что угодно. Лицо наемника со шрамом, безэмоциональную физиономию имперского наемника. Может, даже не человеческую морду какого-нибудь монстра, но я не был готов к этому. Из-под шлема на плечи хлынули длинные, абсолютно белые, светящиеся в полумраке волосы. Кожа. Ее кожа была цвета ночного неба. Идеально гладкая, темная, почти черная. И глаза. Огромные золотистые глаза, в которых, казалось, можно было утонуть. Это было лицо женщины, которую я видел в своих кошмарах. В обрывках чужих воспоминаний, в конце концов, мы видели ее на обрывках записей. Но выражение, оно было другим. Не ярость и властность, которую я помнил по записям, в ее глазах стояла боль, облегчение и нежность. Она смотрела только на меня, ни на кого больше. «Ты...» — только и смог выдохнуть я. Она сделала шаг, потом еще один. Ее движения были грациозны, как у хищной пантеры в невесомости. Она подошла ко мне вплотную. Я чувствовал тепло, исходившее от ее тела сквозь броню. Я смотрел в ее глаза, и все инстинкты в голове кричали «Опасно! Враг!». Но тело не двигалось, парализованное шоком. Она подняла руку и коснулась моей щеки. Ее пальцы были холодными, но прикосновение обожгло. А потом она подалась вперед и поцеловала меня. Отчаянный, голодный, почти яростный поцелуй. Поцелуй человека, который нашел что-то, что считал потерянным навсегда. В нем была вся ее боль, радость, отчаяние. На долю секунды в моей пустой голове что-то вспыхнуло, обрывок воспоминания, ощущение ее губ, запах ее волос. И тут же погасло, оставив после себя лишь звенящую пустоту и головную боль. Она отстранилась, но осталась стоять так близко, что я мог видеть свое отражение в ее глазах. «Ты все-таки выжил», — прошептала она, и ее голос дрогнул. За спиной что-то звякнуло о пол. Я обернулся и увидел Киру. Гаечный ключ валялся у ее ног, а сама она стояла с отвисшей челюстью, и ее глаза были размером с блюдца. Капитан Семен Аркадьевич, который пережил пиратские абордажи, метеоритные дожди и налоговые проверки, выглядел так, будто его только что ударили по голове астероидом. Он просто смотрел на нас, и его усы безвольно обвисли. «Фиксирую незапланированный физический контакт», — бесстрастно прокомментировал Гюнтер. «Протокол приветствия не соответствует стандартным базам данных». Но мое внимание привлекла Леандра. Она стояла чуть в стороне, скрестив руки на груди. Она не выглядела расстроенной или шокированной, скорее, заинтригованной, как ученый, наблюдающий за неожиданной и очень бурной химической реакцией. Она слегка склонила голову на бок, и в ее серьезных глазах я впервые заметил какой-то новый холодный огонек, смесь чисто научного любопытства и манящего азарта. Глава 26. Кают-компания полярной звезды еще никогда не была такой тихой. Серьезно, я мог слышать, как гудит старый светодиод над столом. Обычно в это время Кира уже разбирала бы кофеварку, пытаясь прикрутить к ней ионный ускоритель, а капитан ворчал бы на Гюнтера за то, что тот снова пытается приготовить шницель из синтетической ветоши. Но сейчас все сидели как замороженные и пялились на женщину, которая только что устроила нам всем эмоциональную встряску. Ее черный доспех теперь лежал разобранными частями на полу в грузовом отсеке. Без нее она казалась меньше и тоньше, но аура опасности никуда не делась. На ней была простая черная форма без единого знака различия. Белые волосы создавали странный контраст с ее темной одеждой. Она сидела с идеально прямой спиной и мелкими глотками пила воду. Я сидел напротив и пытался понять, что, черт возьми, только что произошло. Ощущение ее губ все еще покалывало мои. Это было до одури странно, абсолютно чужое прикосновение, но в то же время что-то такое знакомое, будто я забыл собственное имя и только что его услышал. Капитан кряхтя налил себе в металлическую кружку что-то из своей заветной фляжки. Такое он делал только тогда, когда дела принимали совсем скверный оборот. Кира, кажется, уже оправилась от шока и теперь разглядывала нашу гостью с нескрываемым любопытством инженера, который увидел новую непонятную технологию. Леандра стояла чуть поодаль, ее взгляд был похож на сканер, холодный и анализирующий, и, кажется, в нем появилась какая-то колкость. «Итак, я решил, что пора прервать это неловкое молчание. Думаю, самое время для объяснений. И, пожалуйста, давайте в этот раз обойдемся без поцелуев. Моя команда и так на грани». Женщина аккуратно поставила стакан. Ее яркие глаза встретились с моими. В них больше не было той яростной нежности, что мгновение назад. Теперь это был взгляд профессионала, холодный, как вакуум за бортом. «Меня зовут Ани». Ее голос был ровным и спокойным. «И как и ты, Влад, я почти ничего не помню». «Ну, такого я точно не ожидал». «В смысле, как и я?» Не выдержала Кира и подалась вперед. «Тоже из криокамеры выпало где-то по дороге?» На губах Ани появилась едва заметная улыбка. «Не совсем. Несколько лет назад меня нашли. Я была в спасательной шлюпке, дрейфующей в аномалии. Без сознания, без памяти. Единственное, что у меня было, это мое лицо, точная копия лица генерала империи Валериус». Она сделала паузу, давая нам время осознать сказанное. Капитан недоверчиво пожевал ус. «Меня нашел и спас тайный орден. Это группа людей, которые посвятили жизнь тому, чтобы прятать артефакты древних от таких, как империя. Они поставили меня на ноги, обучили всему, что знали сами, и дали мне цель. Мое лицо стало идеальным пропуском в самое сердце врага, а я стала их шпионом, двойником генерала, ее тенью. Я следила за ней, передавала ордену ее планы, пока...» «Пока не узнала, что я жив, закончил я за нее. Мой собственный голос прозвучал глухо. Она кивнула. Да, когда Валериус получил отчет, что в секторе Тау-Кита найдена капсула с рассветного странника, она пришла в ярость. Она была уверена, что ты погиб вместе с кораблем. Я сразу поняла, что ты для нее не просто бывший подчиненный, ты нечто большее. И тогда я пошла против приказа ордена, бросила все и отправилась искать тебя». История звучала как дешевый голос-сериал, настолько дико, что поверить было почти невозможно. Капитан скептически хмыкнул. «Красиво заливаешь, девочка! Ордена, двойники, потеря памяти! Прямо готовый сценарий. А где гарантии, что ты не врешь? Что тебя не подослала эта самая Валериус, чтобы ты нам тут лапши на уши навешала?» И в этот момент главный терминал в кают-компании, который обычно показывал только прогноз погоды на Церере и уровень кофеина в крови капитана, вдруг ожил. «Подтверждаю слова субъекта по имени Ани», — произнес ровный синтетический голос. «Анализ ее биометрических данных и голосового рисунка совпадает с записями из бортового журнала «Рассветного странника». Она присутствовала на мостике в момент катастрофы». И тут же на экране замелькали картинки, короткие рваные кадры, которые Искин уже показывал нам. Вот он, мостик странника, огромный, темный, залитый красным светом аварийных ламп. В капитанском кресле сидит женщина с белыми волосами, Валериус, ее лицо искажено от ярости. «Найти камертон!» — кричит она. «И стереть эту систему с лица галактики! Немедленно!» Следующий кадр. Перед ней стою я, вернее, тот, кем я был, высокий, в форме капитана, спокойный, как скала. «Я отказываюсь выполнять этот приказ», — говорит он ровным голосом. «Это не война, это геноцид». Картинка снова меняется, между мной и Валериус бросается Ани. Она пытается схватить генерала за руку, остановить ее. «Остановись, ты не понимаешь, что делаешь, ты уничтожишь нас всех». Экран погас, в кают-компании снова повисла тишина, но теперь она была другой, тяжелой, как свинцовое одеяло. «Камертон древних», — прошептала Ани, ее голос впервые дрогнул. «Империя считает его оружием, абсолютным оружием, которое может стирать звездные системы. Но они не понимают, это не оружие, это инструмент». «Инструмент для чего?» — спросила Леандра. Ее голос прозвучал неожиданно резко. В нем смешались научное любопытство и какая-то личная заинтересованность. Ани подняла на нее свои темные глаза. «Для созидания. Камертон — это терраформер невероятной мощи. Он может превращать мертвые миры в цветущие сады. Древние несли с его помощью жизнь по галактике, а Империя... Империя хочет использовать его для обратного, для геноцида». Уничтожить миры, которые они не могут контролировать, и заселить их своими людьми. Капитан медленно опустил кружку на стол. Грохот разнесся по всей кают-компании. «Да чтоб меня метеорит побрал!» — выдохнул он, хватаясь за усы. «Мы же просто грузоперевозчики! Мы вляпались в дела галактического масштаба!» «Уже нет, капитан», — твердо сказала Ани. Она снова посмотрела на меня, и в ее взгляде была стальная решимость. «Валериус не остановится ни перед чем, чтобы заполучить камертон, а для его активации нужен ключ. Он состоит из трех частей». Она обвела взглядом всех нас, но ее глаза остановились на мне. «Она, ты и я. Мы трое, ключ ко всему. Почему именно мы? Я не знаю. Орден тоже не знает. Но я знаю одно. Если Валериус соберет нас вместе и заставит активировать камертон, погибнут миллиарды, мы не должны этого допустить». «Просто замечательно. Похоже, в моем списке дел появился новый пункт – предотвратить геноцид вселенского масштаба. Где-то между «починить смыв в гальюне» и «выяснить, кто я такой». «Гюнтер», – сказал я, не отрывая взгляда от Ани, – «кажется, нам всем понадобится кофе, очень много кофе, и сделай его покрепче. Похоже, ночь будет длинной». Я стоял в центре мостика, оперевшись руками о спинку командирского кресла. Оно все еще казалось чужим. Рядом, почти касаясь меня плечом, застыла Ани. Она тоже смотрела на звезды. Интересно, о чем она сейчас думает? О своем прошлом, которого у нее, как и у меня, толком нет? Или о будущем, в котором ей придется драться с тенью самой себя? За штурманским пультом сидела Кира. Кажется, я впервые видел ее такой. Она не улыбалась, не травила байки. Ее пальцы, привыкшие нежно уговаривать старые системы полярной звезды работать, сейчас методично и зло вбивали в бортовой компьютер координаты, которые дала нам Ани. Лицо сосредоточенное, брови сведены к переносице, веселье закончилось. Даже Гюнтер вел себя непривычно тихо, его оптический сенсор не мигал, а ровно горел, сканируя обстановку. «Анализ текущей ситуации завершен». Вдруг проскрипел он, разрезая тишину. Вероятность успешного завершения миссии по противодействию геноциду галактического масштаба составляет 0,001%. Я могу синтезировать успокоительную питательную пасту с повышенным содержанием магния для снижения уровня стресса экипажа. «Заткнись, консервная банка!» Беззлобно буркнул капитан, даже не повернувшись. «И без тебя тошно!» «Также я могу рассчитать оптимальную траекторию для столкновения с ближайшей звездой!» Невозмутимо продолжил робот. «Это будет высокоэффективным решением всех наших проблем. Вероятность успеха 100%. Я невольно усмехнулся. Даже когда мир летит ко всем чертям, некоторые вещи остаются неизменными. Я посмотрел на Ани. Буквально несколько минут назад в нашем ангаре появился еще один небольшой корабль, на котором прилетела Ани, остановившись на крепости 7. И когда мы, так сказать, объединились, она дистанционно притянула его к страннику. Да, я должен был быть более подозрительным, мало ли что могло скрываться на борту даже такого небольшого судна. Но я чувствовал нашу ментальную связь. Не знаю, как это работает, но что-то нас объединяло. Прошлое? Или его отсутствие? Либо что-то еще? Вопросов накопилось слишком много. Еще вчера я просто хотел узнать, кто я такой и что со мной случилось. Простая, понятная цель. А сегодня выяснилось, что от моего прошлого зависит будущее целой кучи народу. Все мои личные проблемы, вся эта амнезия и поиски себя вдруг стали такими мелкими и неважными. Мы больше не были просто экипажем старого грузовичка и даже не беглецами. Теперь мы вляпались в историю, которая могла сжечь дотла половину обитаемого космоса. Эта ноша давила так, что казалось, палубные плиты под ногами прогнутся. Я обошел кресло и сел в него, поднял глаза на главный экран. Там среди россыпи звезд мигала маленькая красная точка, следующий пункт нашего маршрута, место, где, по словам Ани, прятали часть информации, способной остановить Валериус. Тишина на мостике стала звенящей, все ждали, ждали, что я скажу, что я решу. Я обвел взглядом свою команду. «Кира, корабль готов к прыжку?» Мой голос прозвучал ровно и спокойно. В нем не было ни страха, ни сомнений, только холодная решимость. Она подняла на меня глаза, на секунду в них промелькнул ее старый озорной огонек, она коротко кивнула. «Готов, Влад». Я снова посмотрел на красную точку на экране. «Поехали», — тихо сказал я. И рассветный странник бесшумно шагнул в пустоту, и звезды за окном вытянулись в тонкие белые нити. Глава 27. Корабль вынырнул из гиперпрыжка с привычным толчком, от которого заскрипели все переборки нашей старенькой полярной звезды. Мы вышли точно у цели, одного из маячков, что должны были привести нас к следующей точке, но что-то было не так. «Какого черта?» Кира стукнула ладонью по своему пульту. «Влад, у нас проблемы». На главном экране, где должна была светиться одна стабильная точка, творилось форменное безумие. Десятки, сотни маячков хаотично замерцали, меняя координаты с бешеной скоростью. Они то вспыхивали, то гасли, превращая навигационную карту в новогоднюю гирлянду, у которой замкнула проводку. «Все маяки сбоят», — доложила она, и в ее голосе слышалась паника. «Сигналы скачут по всему сектору. Я не могу зацепиться ни за один. Это невозможно. Они все вышли из строя одновременно». «Не вышли из строя», — проворчал Семен Аркадьевич, поглаживая усы. — «Над нами просто издеваются». И тут я его услышал. Тихий, ехидный смешок, прозвучавший не в динамиках, а прямо у меня в голове. Он был похож на треск статики, но я узнал бы его из тысячи. Вазар, вернее, его цифровой слепок, который каким-то образом снова пробрался в мое сознание. «Надоело. Кира, создай изолированное голографическое поле в центре рубки». «Минимальная мощность, только для визуализации». Девушка удивленно вскинула брови, но спорить не стала. Ее пальцы забегали по панели. «Готово, но зачем?» «Сейчас увидишь. Выпускаю нашего пассажира погулять». Я закрыл глаза, сосредоточился и мысленно дернул за поводок, позволяя цифровому призраку вырваться из моей головы в подготовленную для него клетку. Посреди рубки замерцал воздух, и из статических помех соткалась полупрозрачная дрожащая фигура — Вазар. «Довольно смеяться у меня в голове. Мой голос прозвучал ровно и холодно. «Что за цирк с маяками?» Цифровая фигура дернулась, ее лицо исказило усмешка, полная статического шипения. «А я предупреждал, что ты слишком доверчив, командор. Думал добраться до артефактов так просто. Ты всегда пер напролом, как астероид. Но ты забыл главное правило Вселенной. За любую информацию нужно платить. Я не в настроении для твоих дешевых загадок. Говори, где следующая точка, или я клянусь, что сотру этот сектор памяти вместе с твоим жалким цифровым отпечатком». «Угрозы? Как это в твоем стиле, Волков?» Призрак картины развел полупрозрачными руками. «Ладно, ты хочешь координаты, ты их получишь». Перед ним вспыхнул виртуальный экран, по нему, словно водопад, полились символы, незнакомые, витиеватые, сплетающиеся в безумный узор, от которого начинали слезиться глаза. «Что это за абракадабра?» — не выдержала Кира. «Уровень шифрования? Матерь Божья, я такого в жизни не видела. Это не взломать, ни за год, ни за 100 лет». «Он любит издеваться», — проворчал капитан. «Влад, может, просто сотрем его к чертовой матери и полетим по своим делам?» Я покачал головой, не отрывая взгляда от бешеной пляски символов. «Не можем, капитан, он наш единственный источник». Голос Вазара снова заскрежетал в динамиках, на этот раз полный плохо скрытого триумфа. «Девочка-техник, на удивление, сообразительна, это вам не по зубам. Но я, существо великодушное, координаты прямо у тебя перед глазами, командор, а вот ключ, ключ для расшифровки можно сгенерировать только при полной синхронизации с имперским ретранслятором». Каскад символов сменился изображением планеты. Мрачный бурый шар, окутанный ядовито-желтой атмосферой и плотным кольцом из космического мусора. «А ближайший такой ретранслятор...» Вазар сделал театральную паузу. «Находится на планете Дета-Крам. Удачи в копании в мусоре, Волков!» Фигура призрака растворилась в воздухе, голограмма погасла, оставив нас в тишине нашей старенькой рубки. «Дета-Крам?» — присвистнула Кира. «Да это же натуральная задница галактики, помойка в прямом смысле этого слова». «У нас есть другой путь?» — спросил я тихо. Молчание было красноречивее любого ответа. Я тяжело вздохнул, чувствуя знакомый груз ответственности. «Кира, прокладывай курс на Дета-Крам, рассчитай самый безопасный маршрут через это мусорное поле. Семен Аркадьевич, подготовьте корабль, проверьте щиты и орудия». Капитан издал звук, похожий на скрип несмазанной переборки. «Будет сделано!» Он развернулся и, ворча себе под нос, покинул мостик. «Курс проложен, Влад!» Бодро отчиталась Кира, хотя в ее голосе я уловил нотки тревоги. «Прыгаем по твоей команде!» Я кивнул, глядя на дрожащее изображение Дета-Крам. «Прыжок!» Гиперпрыжок схлопнулся без предупреждения, оставив наш рассветный странник висеть в мертвой тишине космоса. А прямо по курсу, словно гнилой зуб в черной пасти Вселенной, нас ждала Дета-Крам. Картинки из инфосети не передавали и десятой доли этого жуткого великолепия. Планету окутывал не просто пояс астероидов, а настоящий саван из мертвых кораблей. Изуродованные остовы, перемолотые в труху эскадры и оторванные палубы медленно дрейфовали на орбите, сталкиваясь в беззвучном танце разрушения. «Ох, мамочки!» прошептала Кира, глядя на главный экран мостика. «Это не свалка, это кладбище». «Кладбище, за прогулку по которому какой-то идиот пообещал нам кучу денег», проворчал капитан, не отрывая глаз от экрана. Его лицо, и без того похожее на печеную картофелину, стало еще мрачнее. «Волков, это твоя затея с каждой минутой нравится мне все меньше и меньше». Я пожал плечами, наблюдая за багровыми отблесками на бронестекле. «Мы на месте. Капитан Леандро, вы остаетесь здесь. Странник, наше единственное прикрытие и билет отсюда. На полярной звезде вниз спускаемся я, Кира, Ани и Гюнтер». «С ума сошел!» Семен Аркадьевич развернул свое кресло ко мне. «Посылать двух девчонок и ходячий блендер на эту груду ржавчины? Там же живого места нет!» В этот момент в рубку на своих колесиках бесшумно вкатился Гюнтер. «Протестую, капитан», произнес он с неистребимым немецким акцентом. «Мое шасси не является самоваром, и, согласно моим данным, на Дета-Крам высока вероятность встретить уникальные роботизированные формы жизни. Это будет Z-эффициент для расширения моих баз данных». «Вот видишь, Кэп», — усмехнулся я, Даже у консервной банки есть мотивация. Кира, Ани, на выход!» Полярная звезда медленно, как испуганный бегемот, вползала в гущу обломков. Снаружи то и дело раздавался отвратительный скрежет металла по обшивке. «Держитесь!» — бросила Кира, не отрывая взгляда от иллюминатора. «Тут тесно, как в кармане у скупщика краденого!» Ее руки порхали над панелью управления, и наш старый упрямый грузовичок послушно уворачивался от самых крупных кусков космического мусора. Рядом со мной Аня неотрывно смотрела на свой планшет. «Странные энергосигнатуры по всей поверхности», — тихо сказала она. «Нестабильные, хаотичные». «Кира определенно справится», — ответил я, доверяя нашему пилоту больше, чем любым сканерам. Поверхность планеты выглядела еще хуже орбиты. Здесь не было горизонта. Вместо него до самого ядовито-желтого неба громоздились горы спрессованного хлама. Острые шпили арматуры торчали во все стороны, как иглы гигантского ежа. «Нашла более-менее ровный кусок», — доложила Кира. «Похоже на посадочную палубу какого-то древнего авианосца, очень большого авианосца. Сажаю». Посадочные опоры с громким лязгом ударились о металл. Корабль вздрогнул в последний раз и затих. Мы приземлились в самой натуральной заднице галактики, и вскоре мы увидели эти сигнатуры. Словно потревоженные муравьи из-за мусорных гор и темных провалов начали появляться фигуры. Камера внешнего вида дала приближение, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. Это были уже не люди, киборги, чьи тела были чудовищным образом сплетены с корабельным хламом. Вместо руки – ржавый сварочный манипулятор. У другого половина черепа заменена куском обшивки, из-под которой тускло светился красный огонек. Они не бежали на нас с воплями, они медленно, почти торжественно выстраивались вокруг полярной звезды, заключая нас в кольцо. «Дети ржавчины», — выдохнула Кира, ее лицо стало бледным, как полотно. «Я читала о них. Это не банда, это секта. Они поклоняются святому распаду, с такими фанатиками договориться не получится». «Их импланты кустарные, но эффективно интегрированные», — добавила Аня, не отрывая глаз от планшета. «Биометрия зашкаливает от стресс-факторов. Похоже, они не чувствуют боли». «Гюнтер!» Гюнтер, стоявший за нашими креслами, подъехал ближе к экрану. «Фастенигент!» — прогудел он. «Какое неэффективное сопряжение органики и кибернетики. Их сервоприводы нуждаются в срочной калибровке, а сочленение — в качественной смазке. Могу предложить мой новый рецепт на основе высокооктанового машинного масла с нотками розмарина. Зергу для предотвращения коррозии суставов». Кира фыркнула, а Аня едва заметно подняла уголок губ. Иногда железная логика Гюнтера была лучшим лекарством от стресса. Я усмехнулся и снова посмотрел на экран. Дети ржавчины замерли, ждали. «Похоже, нас приглашают на беседу», — спокойно сказал я. «Отсиживаться в корабле — плохая идея. Кира и Гюнтер, вы остаетесь здесь». «Кира, держи двигатели в полной готовности. Если что-то пойдет не так, улетай, не раздумывая. Поняла?» Она молча кивнула, ее пальцы крепче сжали штурвал. «Аня, ты идешь со мной. Посмотрим, чего хотят эти любители пирсинга». Аня убрала планшет и проверила мультитул на поясе. «Я Воль, командир», — отрапортовал робот. «Анализ психоэмоционального состояния ржавых субъектов и предложение им кулинарных альтернатив — моя вторая специальность. Я поговорю с ними на расстоянии». Я накинул легкий бронежилет и похлопал по кобуре с бластером. Не то чтобы я верил, что он поможет против этой толпы, но с ним было как-то спокойнее. «Открывай. Пойдем поздороваемся с местными». Глава 28. Я спустился первым. За мной, стараясь не споткнуться на ржавых заклепках, шла Ани. «Да, местечко не для туристов», — тихо пробормотала она. Нас встречали десятки молчаливых фигур, собранных, казалось, из всего металлолома в этом секторе. Старые промышленные роботы, детали от списанных кораблей, кибернетические протезы всех мастей – все это было кое-как соединено в подобие человеческих тел, или же тела были соединены с ними. Честно говоря, я не желал об этом думать. Их оптика, красные, синие, зеленые огоньки в самодельных шлемах, неотрывно следила за нами. Жутковатая тишина нарушалась лишь воем ветра в дырявых перекрытиях станции. Из толпы выделилась четверка местных. Один из них, вместо руки у которого был приварен ржавый гидравлический захват, молча указал нам направление. «Идти за ними». Ани нервно сглотнула и подошла ко мне поближе. Я ободряюще коснулся ее локтя, и мы побрели за нашим странным эскортом. Мы шли по шатким мостикам, перекинутым между платформами и остовами давно умерших кораблей. Под ногами скрипел и прогибался металл. Казалось, вся эта конструкция вот-вот рухнет в бездну. Место давило на психику. Сам воздух был пропитан безнадегой и какой-то фанатичной, извращенной верой в святость железа. Нас привели к самому большому кораблю, вернее, к тому, что от него осталось. Я с трудом узнал в этой груди металла имперский дредноут класса «Палач». Когда-то эта махина могла в одиночку испепелить небольшой флот, а теперь беспомощно лежала на боку, выпотрошенная и мертвая. В его борту зияла огромная дыра, похожая на разинутую пасть, и в этой пасти горели огни. Это и был их храм. Внутри было странно, и грандиозно, и жутко одновременно. Огромный ангар превратили в подобие собора. Вдоль стен, как истуканы, застыли десятки этих детей ржавчины, а в дальнем конце на месте алтаря громоздилось нечто невообразимое, собранное из остатков капитанского мостика, реакторного ядра и сотен спутанных проводов. И в центре этого техногенного алтаря сидел он, технопророк. Откуда я знаю его имя? Человеческого, если оно и было, в нем почти не осталось. Его тело было буквально вплетено в конструкцию трона. Из спины торчали пучки оптоволокна, которые расходились по всему храму, словно гигантская нервная система. Вместо рук – сложные манипуляторы с десятками тонких пальцев игл. Лицо скрывала гладкая металлическая маска, и с нее на нас смотрел единственный большой багровый окуляр. Когда мы остановились, из десятков динамиков под потолком раздался голос, ровный, синтезированный, без всяких эмоций, но при этом заполняющий все пространство и, казалось, вибрирующий в костях. «Плоть!» — пророкотал голос. «Вы принесли заразу этого мира в наш святой приют. Ваш корабль, он живой, он дышит, он — оскорбление великого механизма». Я сделал шаг вперед, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно. Аня осталась чуть позади, ее рука нашла мою и крепко сжала. «Мы не хотели оскорблять ваше верование, мы пришли с миром, нам нужен доступ к имперскому ретранслятору». Голос на мгновение замолчал, словно обрабатывая информацию. «Ретранслятор, вы называете нашего бога таким примитивным словом. Оракул болен, его голос ослаб, он осквернен чужой волей». «Оракул?» — переспросил я, стараясь говорить как можно уважительнее. — Расскажите мне о нем. — Он — сердце этого мира, голос великого распада. Но пришли чужаки из империи и наложили на него свои грязные печати. Они пытались подчинить его, и теперь он страдает. Его божественные сигналы искажены их шифрами. Так, картинка начала складываться. Вазар не соврал. Ретранслятор действительно здесь. Только местные фанатики сделали из него божество. А болезнь — это, судя по всему, имперская система защиты, которую мы и прилетели использовать. «И вы хотите, чтобы мы его вылечили?» — осторожно предположил я. Багровый окуляр медленно повернулся и сфокусировался на мне. В наступившей тишине я буквально кожей чувствовал взгляды всех киборгов в зале. «Мы пытались, но наша плоть уже едина с машиной. Мы не можем коснуться его напрямую, не причинив вреда. Но ты...» Голос из динамиков стал ниже, в нем появились странные вибрирующие нотки. «Ты другой». Я почувствовал, как пальцы Ани впились в мою руку еще сильнее. «Не понимаю, о чем вы», — ровно ответил я. «Мы видим не глазами, мы видим потоки данных, энергетические сигнатуры. Твоя сигнатура, она неправильная, в тебе дыра, пустота. Ты аномалия, отмеченная бездной. Ты не принадлежишь ни миру плоти, ни миру машин. Ты идеальный инструмент». «Вот оно, моя амнезия, мое прошлое, которого нет. Для этих железяк это был особый знак, метка». «И что именно я должен сделать?» — спросил я, принимая правила игры. Ты войдешь в святилище, ты коснешься оракула, твоя пустота поглотит заразу, очистит его от имперских печатей, ты исцелишь нашего бога. А взамен вы дадите нам то, что нужно, возможность подключиться к нему и получить наши данные? Если оракул позволит. Безэмоционально ответил технопророк. Исцели его, и он вознаградит тебя, или уничтожит. Воля великого механизма неисповедима. Отличный выбор. Либо мы отказываемся, и нас тут же разбирают на запчасти, либо я лезу голыми руками в неизвестное, потенциально смертельное устройство, которое по совместительству является чьим-то богом. Я посмотрел на Ани. В ее глазах плескался страх, но она лишь крепче сжала мою руку и едва заметно кивнула. «Решай, я с тобой». «Я согласен», — сказал я твердо, не оставляя в голосе ни тени сомнения. Технопророк молчал несколько долгих секунд, затем его багровый окуляр мигнул. «Да будет так, освободите путь для отмеченного». Киборги, стоявшие у алтаря, беззвучно разошлись в стороны, открывая темный проход за троном. «Ну что, пошли», — тихо сказал я Ани. «Посмотрим на этого их больного бога. Может, ему просто нужно перезагрузку устроить?» Проход оказался узким и темным, лишь тусклые аварийные лампы на потолке изредка моргали, выхватывая из мрака пучки проводов, свисающих со стен, словно замерзшие змеи. Под ногами хлюпала какая-то маслянистая жижа. «Какое жуткое место!» – прошептала Ани, ее голос был едва слышен. «Похоже на заброшенный технический тоннель». «Ага, только вместо крыс тут, похоже, киборги-фанатики», – так же тихо ответил я. «Атмосфера, конечно, на любителя, не хватает только зловещей музыки». «Постарайся не шутить, Влад, у меня и так мурашки по коже». Попросила она, и я почувствовал, как она подошла чуть ближе. Коридор вывел нас в следующий зал, и здесь стало по-настоящему неуютно. Это было огромное круглое помещение, похожее на машинное отделение гигантского корабля, но вместо техников вдоль стен стояли они, десятки детей ржавчины. Каждый из них был подключен к стене толстыми кабелями, которые входили им прямо в позвоночники и затылки. Их глаза были закрыты, а с губ срывалось тихое, нестройное бормотание, похожее на гул сломанного генератора. «Вижу свет, что пожирает звезды. Пустота в его сердце, ключ в его руке. Ржавчина поглотит плоть, и механизм обретет голос. Он идет, дитя двух миров». Их шепот сливался в единый гул, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Они не замечали нас, полностью погруженные в свой коллективный транс. «Они будто спят, но говорят», — прошептала Ани, ее глаза внимательно изучали жуткую сцену. «Их разум подключен к чему-то общему, к этому пророку. И, судя по всему, я гвоздь их программы», — хмыкнул я, прислушиваясь к обрывкам фраз. «Приятно, черт возьми, чувствовать себя знаменитостью, хоть где-то. В центре зала нас уже ждал технопророк. Ух ты, шустрый малый! Его тело все так же было вплетено в трон, который, видимо, мог летать по всему их логову. Его единственный багровый окуляр уставился на нас». «Дальше пройдет только отмеченный», — проскрежетал его синтезированный голос. «Я пойду с ним», — резко заявила моя спутница. Окуляр технопророка переместился на Ани. «Ты...» — голос замолчал на секунду, сканируя ее. «Твоя аура тихая, как и у него, почти прозрачная. Ты тоже можешь идти». Ани молча кивнула, ее рука не отрывалась от рукояти бластера на поясе. Технопророк развернул свой трон и беззвучно поплыл в следующий проход. Мы пошли за ним. Этот коридор был совсем другим. Стены покрывал гладкий черный металл, на котором светились тонкие синие линии, похожие на схемы. Воздух стал холоднее. Мы вошли в святая святых. Это был гигантский сферический зал. Гравитация здесь была слабее, и каждый шаг отдавался легким пружинистым эхом. Все пространство было заполнено густой паутиной из тысяч, если не миллионов кабелей и светящихся оптоволоконных нитей. Они тянулись от стен к центру, где, паря в невесомости, висело оно – «Оракул». Память услужливо подкинула название из украденных имперских архивов – «Ткацкий станок вероятностей». Это была идеальная сфера метров 10 в диаметре, сделанная из неизвестного мне переливающегося металла, который, казалось, впитывал в себя свет. Ее поверхность была покрыта символами, которые не стояли на месте. Они текли, переплетались, сходились и расходились, как капли ртути, образуя бесконечный гипнотизирующий узор. Сфера едва заметно пульсировала, и с каждой пульсацией по оптоволоконным нитям пробегала волна света. От нее исходил низкий, глубокий гул, который я чувствовал скорее всем телом, чем ушами. Вот это да, древняя штуковина, которая показывает будущее, а эти ребята молятся на нее, как на икону. «Вот он, наш бог, Оракул!» В голосе технопророка слышалось благоговение. «Он прекрасен, но он болен, имперские печати сковывают его». Я присмотрелся и увидел их. Некоторые кабели, подключенные к сфере, были явно чужими. Грубые, со стандартными имперскими разъемами, они были воткнуты в артефакт, как грязные иглы в тело живого существа. Вокруг этих мест металл сферы потемнел, а светящиеся символы дергались хаотично и прерывисто. «Ты должен излечить его», — пророкотал технопророк. «Твоя пустота — единственное лекарство. Подойди». Вокруг сферы висела небольшая платформа, которой вел тонкий мостик. Я шагнул на него, а не двинулась было за мной, но я остановил ее взглядом. Это я должен был сделать один. Она поняла, кивнула и осталась у начала моста, готовая в любой момент прикрыть меня. Я медленно пошел по мостику, приближаясь к пульсирующему сердцу этого храма. Гул становился все громче, проникая, казалось, в каждую клетку тела. Символы на поверхности сферы замельтешили быстрее, словно почувствовав мое приближение. Я остановился на платформе, всего в паре метров от артефакта. Холодный воздух вокруг сферы покалывал пальцы статическим электричеством. «Ну что же, Леска», — прошептал я, — «будем лечиться?» Глава 29. На платформе не оказалось никакого удобного кресла или хотя бы завалящего пульта управления. Просто голый холодный металл под ногами, а передо мной — гигантское, мерно пульсирующее сердце этого безумного храма. Технопророк, который парил позади на своем троне, молчал и не давал никаких подсказок. Видимо, по его гениальному плану я, как отмеченный пустотой, должен был сам догадаться, что делать. Обожаю интуитивные интерфейсы, чтобы их создатели черти драли. «Ну и...» — пробормотал я в пустоту зала, скорее для себя, чем для кого-то еще. «Постучать три раза и спросить, кто в домике живет? Или пароль «Сезам, откройся» попробовать?» Я сделал шаг вперед и протянул руку к одному из толстых имперских кабелей. Он, словно ядовитая змея, впивался в гладкую, переливающуюся поверхность сферы. На ощупь кабель был ледяным, и по нему шла слабая, едва уловимая дрожь. «Влад, не смей!» — донесся сзади испуганный голос Ани. В нем слышалась настоящая паника. «Это безумие. Мы что-нибудь придумаем». Я обернулся и посмотрел на нее, стараясь выдавить из себя самую ободряющую и наглую усмешку, на какую только был способен. «Расслабься. Обычная перезагрузка системы. Если зависну, просто выдерни шнур из розетки». Не давая ни ей, ни себе времени на раздумье, я решительно и крепко схватился за кабель обеими руками. И в этот момент мир взорвался. Не было ни боли, ни крики, ни вспышки света. Просто мое сознание сорвалось с цепи и рухнуло в бездонный ледяной океан информации. Это были не просто картинки или мысли, как в дурацком кино. Это были вероятности, миллиарды, триллионы возможных вариантов будущего, прошлого и настоящего, которые обрушились на меня одной гигантской волной, угрожая разорвать мой мозг на мелкие кусочки. Я увидел, как полярная звезда разлетается на атомы в астероидном поле, так и не добравшись до цели. Я увидел, как мы находим нужный нам ретранслятор, но он оказывается ловушкой. Имперский флот выходит из гиперпрыжка и сжигает нас в одно мгновение, не давая даже шанса попрощаться. Я увидел, как капитан срывает джекпот в галактической лотерее и покупает себе целую планету-курорт. И вся еда на этой планете из его любимой тушенки, даже мороженое. Я увидел, как Гюнтер становится самым знаменитым шефом во Вселенной. Его фирменный шиницель а-ля Дета Крам подают на приеме у самого императора, а критики пишут восторженные отзывы о его кулинарном гении. Картинки мелькали сумасшедшей скоростью, вызывая тошноту и головокружение. Но это была лишь разминка, прелюдия. Затем информационный шторм сгустился, и я увидел то, чего боялся больше всего на свете. Передо мной в центре такого же зала стоял генерал Валериус. В его руках был тот самый камертон древних. Он поднял артефакт, и тот запел, но это была не музыка, это была песнь смерти. Я видел, как целые планеты, цветущие и полные жизни, рассыпаются в прах. Миллиарды живых существ, люди, ксеносы, звери, просто исчезали. Их стирали из реальности, будто ластиком, будто их никогда и не было. А на лице Валериус застыла холодная, жуткая решимость. Она не злилась, не наслаждалась, она наводил порядок. Видение резко сменилось, теперь на месте генерала стоял я. На мне был идеально сидящий черный имперский мундир, точь-в-точь, как у Вазара. Мое лицо искажало жестокая ухмылка, а в глазах горел холодный властный огонь. Я отдавал приказы, и мои штурмовики сжигали города. Я лично допрашивал пленных, и их крики доставляли мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Я стал чудовищем, тем самым цифровым призраком, которого ненавидел всеми фибрами души. Я стал им. «Нет», — прошептал я в пустоту своего разума. «Этому не бывать. Никогда». Но артефакт, этот ткацкий станок, не слушал. Он чувствовал мой страх и с садистским наслаждением подсовывал мне все новые и новые кошмары. Он питался моим отчаянием. Гул сферы нарастал, а символы на ее поверхности замелькали с неистовой скоростью. А потом он показал мне нечто иное. Мы на мостике какого-то корабля. Вокруг идет бой, грохочут взрывы, корпус содрогается от попаданий. Я отстреливаюсь от врагов, прячущихся в тени. И в тот момент, когда из темноты вылетает ослепительный луч бластера, летящий прямо мне в грудь, Аня бросается вперед. Она закрывает меня собой. Я вижу, как ее глаза удивленно распахиваются. Она медленно оседает в мои руки. На ее куртке прямо у сердца расползается темное влажное пятно. Я пытаюсь зажать рану, кричу ее имя, зову медика, но она лишь слабо извиняюще улыбается. «Я всегда...» Шепчет она, и ее глаза медленно закрываются. Ее тело обмякает в моих руках, и в этот момент я чувствую, как внутри меня что-то ломается. Та самая пустота, о которой говорил технопророк, взрывается, заполняя все мое существо ледяным, всепоглощающим горем и слепой животной яростью. «А-а-а!» Я не понял, мой это был крик или чей-то еще. Сознание рывком вернулось в реальный мир. Я все еще стоял на платформе, мертвой хваткой вцепившись в кабель, но теперь меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. Видение было настолько реальным, что я все еще чувствовал на руках ее остывающую кровь. «Он говорит с оракулом!» Раздался сбоку восторженный, дребезжащий голос технопророка. Я с трудом повернул голову. Киборг-фанатик на своем троне раскинул механические руки, словно хотел обнять всю вселенную. Его единственный багровый окуляр ярко пылал. «Слышите? Божественная агония! Очищение началось! Наш бог исцеляется! Он говорит с отмеченным!» Он был в религиозном экстазе. Моя боль, мой ужас, мое отчаяние. Для него это была музыка, божественная литургия. Артефакт продолжал жрать мой страх. Гул в зале достиг оглушительной мощи. Кабели, оплетающие сферу, засветились нестерпимо ярко. Я изо всех сил пытался разжать пальцы и отпустить проклятый имперский шнур, но их свело судорогой, они словно приварились к нему. Я оказался в ловушке, и кошмарное видение смерти Ани снова и снова прокручивалось у меня перед глазами, становясь все четче, детальнее и больнее. Я был на грани. Казалось, еще чуть-чуть, и мой мозг просто сгорит, как перегруженный процессор, оставив после себя только пустую оболочку, пускающую слюни. Я уже не отличал, где реальность, а где наваждение. Мое тело дергалось в конвульсиях, пальцы до боли вцепились в ледяной кабель, а где-то на краю сознания, словно далекое эхо, раздавался восторженный шепот технопророка, который наслаждался моей божественной агонией. Именно в этот момент, когда я уже почти сдался, когда казалось, что все кончено, в голове появилась одна единственная мысль: «А почему?» Почему эта железяка показывает мне именно это? Почему не тысячи других вариантов, где мы побеждаем, где мы спасаемся, где мы с Аней сидим на берегу океана на какой-нибудь райской планете и просто смеемся. Почему из бесконечного множества вариантов он выбрал тот, что причиняет самую дикую боль? Картинка со смертью Ани пошла на новый круг. Но теперь я смотрел на нее по-другому. Не как участник трагедии, а как зритель в дешевом кинотеатре. Я вдруг увидел, как идеально выстроена эта сцена, как точно подобраны все детали, чтобы ударить по самому больному. Предательский выстрел из тени, ее последний, полный удивления и извинения взгляд, мое собственное бессилие и ярость. Это было не предсказание, это была первоклассно срежиссированная пытка. И тут до меня дошло. Страшная, простая и леденящая душу правда обрушилась на меня, как уши от ледяной воды. Артефакт не был сломан, он не был испорчен, он работал именно так, как и должен был. Это никакой не ткацкий станок вероятностей. Это гигантский, древний и невероятно сложный, эмоциональный вампир. Он не показывал будущее, он сканировал мозг подключенного, находил самые глубокие страхи, на их основе создавал, генерировал самые болезненные, самые жуткие сценарии. А затем просто жрал ответную реакцию – страх, отчаяние, боль, горе. Это была его пища, его энергия. Я посмотрел на технопророка, который все еще бормотал что-то о божественном очищении, и увидел его таким, какой он есть. Он не пророк, он и его паства не сектанты, они наркоманы. Самые обычные жалкие торчки, сидящие на игле. Их бог не давал им откровений, он давал им дозу. Дозу чужого концентрированного ужаса, который они ловили как вторичный сигнал, будучи подключенными к общей сети. Их религиозный экстаз был всего лишь кайфом от чужих страданий. Они притащили меня сюда не для того, чтобы я исцелил их бога. Они привели меня, чтобы я стал его обедом. Новой свежей батарейкой, полной свежих страхов и непережитых кошмаров. Именно поэтому все прошло так просто. Эта мысль не принесла облегчения. Она принесла ясное понимание того, в какую чудовищную ловушку я угодил. Машина держала меня мертвой хваткой. Мои пальцы намертво примерзли к кабелю, я не мог их разжать. Чем больше я боялся, чем сильнее отчаивался, тем мощнее становился артефакт, тем крепче он меня держал, и тем изощреннее становились пытки. Идеальный замкнутый круг. Он будет высасывать из меня жизнь, пока я не свихнусь или просто не умру от истощения. Ну, по крайней мере, они так думали. Я поднял взгляд на технопророка и ухмыльнулся. Горе и паника, которые почти утопили меня, начали отступать. На их место медленно, но верно приходило нечто иное, холодная и твердая ярость. Меня, как какого-то раба на плантации, подключили к машине, чтобы кормить своей болью этих уродливых фанатиков. Мои самые личные страхи, мое прошлое, настоящее и будущее, все это превратили в дешевый фастфуд для древней твари и кучки ее прихлебателей. Нет, так дело не пойдет. Видение смерти Ани попыталось запуститься снова, но я мысленно выставил перед ним глухую стену. Я заставил себя отвернуться. Мы с ней познакомились совсем недавно, так с чего мне рыдать по ней? С чего вы, идиоты, взяли, что я в нее влюблен? Артефакт взвыл от такого неповиновения. Гул в зале стал рваным и злым. Он попытался подсунуть мне другой кошмар. Мою собственную смерть, долгую и мучительную, но я уже не поддавался, я раскусил его игру. Я все еще был в ловушке, я не мог отключиться физически, но теперь я знал своего врага, я знал, чего он хочет, и я не собирался ему этого давать. «Тебе нужен страх?» – подумал я, обращаясь к пульсирующей сфере в центре зала. «Тебе нужна моя боль? Ну что ж, тварь, попробуй взять ее силой». Глава 30. Ярость – отличное топливо. Она согревает, придает силы, на время прогоняет липкий холодный страх, который сковывал меня по рукам и ногам. Я будто выстроил у себя в голове стену из чистого, незамутненного гнева. Кошмарные картинки, которые слал мне артефакт, натыкались на нее и рассыпались, как морские волны о скалу. Древняя дрянь в центре зала недовольно взвыла. Похоже, я лишил ее любимого лакомства, моего отчаяния. Но радоваться было рано, эта штука была умной и быстро поняла, что к чему. Ярость – это ведь тоже эмоция, да еще какая сильная, яркая, почти такая же вкусная, как и первобытный ужас. Тактика тут же сменилась. Видение, где погибала Ани, моргнув, исчезло. Вместо него передо мной возникла другая картина. я стоящий на коленях перед Вазаром, не каким-то там цифровым призраком, а живым из плоти и крови. Он смотрел на меня сверху вниз, и его лицо искажало надменное, полное презрение ухмылка. Он смеялся мне в лицо, в деталях расписывая, как провернул свое предательство, как подставил под удар весь экипаж рассветного странника, как обрек их на гибель, и как теперь он заберет все, что мне дорого, начиная с Ани. Мои кулаки сжались до хруста в костяшках. Гнев, который я только что использовал как щит, превратился в цунами, захлестнувшее меня с головой. Артефакт довольно утробно загудел, жадно впитывая мою ярость. Я физически ощущал, как он пьет ее, наслаждаясь каждым всплеском. Черт, я снова попался в ловушку, просто сменив одну наживку на другую. Бороться с ним было бесполезно. Любое сопротивление, любая сильная эмоция, страх, гнев, ненависть – все это было для него лишь едой. Тупик, полный и беспросветный. Машина держала меня мертвой хваткой, и я не мог вырваться. Она будет доить меня, высасывать эмоции, пока от меня не останется пустая, безвольная оболочка. И тогда, когда я уже думал, что все, конец, на самом дне этого отчаяния, я сделал единственное, что еще оставалось, самое нелогичное, самое безумное. Я перестал бороться, просто отпустил. Картинка с Вазаром снова ярко вспыхнула перед глазами, я не стал ее гнать, я позволил ей быть. Да, он предатель, да, он стоит и смеется, ну и что с того? Это всего лишь видение в моей голове, призрак, один из миллиардов возможных вариантов будущего. Я мысленно пожал плечами и отвернулся от него, как от скучного кино. Артефакт на секунду сбился с ритма. Его гул стал каким-то неуверенным, вопрошающим. Он явно не ожидал такого поворота. Не растерявшись, он тут же подсунул мне свой главный козырь, смерть Ани. Банальщина. Вот она снова, падает мне на руки, ее тело обмякло, темное пятно крови на куртке, угасающий пустой взгляд. Раньше эта сцена рвала мне душу на части, но теперь я смотрел на нее спокойно. Я не пытался ее прогнать или зажмуриться, я принял ее. Да, такое может случиться, в одной из бесконечных вероятностей она может умереть, но это всего лишь вероятность, не то, что происходит здесь и сейчас. Я позволил этой фантомной боли пройти сквозь меня, не задерживаясь, как вода сквозь решето. Я признал ее существование, кивнул ей и отпустил. Машина взвыла снова, но на этот раз в ее гуле отчетливо слышалась паника. Она будто впала в истерику и начала швырять в меня все, что у нее было. Вот я, жестокий тиран, отдающий приказ сжечь целую планету. Есть такая вероятность. А вот я, жалкий раб, в грязи и лохмотьях, умирающий в темных рудниках. И такое может быть. Полярная звезда разлетается на куски от прямого попадания. Капитан погибает у штурвала. Кира предает нас, продав империи. Да, да, да, может быть, а может и нет. Какая разница, это все не важно. Это все лишь тени, призраки будущего, которого еще нет. Я отпустил свой страх, отпустил свой гнев. Я позволил всем этим кошмарам просто быть, не давая им никакой оценки. Они мелькали перед моими глазами, как кадры старой скучной хроники. И постепенно внутри этого ментального урагана я начал нащупывать что-то другое. Тишину. Ту самую пустоту, о которой говорил технопророк. Но это была не звенящая пустота отсутствия жизни. Это была пустота абсолютного спокойствия. Маленький островок Штиля в центре бушующего океана эмоций. И у этого островка был свой якорь, центр, настоящее осязаемое воспоминание, не фантазия о будущем, а реальный факт из прошлого, прошлая ночь на полярной звезде. Мы с Аней сидели в ее каюте, заваленной инструментами, проводами и схемами. Мы ничего не говорили, просто молчали рядом, уставшие после долгого суматошного дня. И в какой-то момент она задремала, положив голову мне на плечо. Я вспомнил это ощущение, тепло ее тела сквозь ткань куртки, легкий запах машинного масла и чего-то сладкого, кажется, шампунь от ее волос, мерное, спокойное дыхание, ощущение ее полного доверия. В тот момент не было ни империи, ни артефактов, ни призраков прошлого. Был только этот тихий, теплый момент, единственное, что имело значение, здесь и сейчас. Я сосредоточился на этом воспоминании. Ухватился за него, как утопающий за спасательный круг. Я наполнил им все свое сознание. Вместо паники, страха и ярости, которых так жаждал артефакт, Я не предложил ему ничего. Ничего, кроме тихого, спокойного тепла простого человеческого момента. Реакция машины была мгновенной. Она будто поперхнулась, захлебнулась. Она была хищником, привыкшим к кровавой, горячей пище и сильных эмоций, а я подсунул ей стакан простой воды. Гул в зале стал прерывистым, агонизирующим. Сфера, которая до этого пульсировала багровым и черным, заметалась, вспыхивая всеми цветами радуги. Символы на ее поверхности сбились в кучу, превратившись в бессмысленные.